Наружные и внутренние ротации плеча осуществляются из исходного положения лежа на спине с отведенным от туловища на 15-20 градусов плечом, разогнутыми предплечьем и кистью. Для облегчения вращения плеча к наружи внутренние ротаторы плеча расслабляются тормозным массированием точек C1 Цзитюань, 1G9 Дзяньчжэнь или стимулированием точек 1G10 Наушу или 1G12 Бинфэн. Внутренняя ротация придерживается стимулированием точек C1 Цзитюань, 1G9 Дзяньчжэнь или седатированием 1G10 Наушу, 1G12 Бинфэн. Разгибание кисти производится из исходного положения с согнутыми предплечьем и кистью. Для расслабления спастических сгибателей кисти и пальцев одновременно массируются точки МЦ7 Далин и ТР4 Янчи, МЦ6 Нэйгуань и ТР5 Вайгуань или ПЦ86 Шисюань, особенно на первом или третьем пальцах, С7 Шэньмэнь, или стимулируются точки ТР5 Вайгуань, ТР6 Джигоу, ТР9 Сыду, 1G6 Янлао, 1G7 Джиджен, Г1-10 Шоу Саньли, Г1-11 Тюйчи. Сгибание кисти для больных намного легче, чем разгибание. В тяжелых случаях оно облегчается предварительным пассивным разгибанием кисти. Для тренировки отведения кисти рекомендован седативный массаж точки Г14 Хэгу совместно с Г15 Янси или 1G5 Янгу. Труднее тренировка разгибания пальцев кисти. Практически всегда до начала движения и во время его необходим тормозной массаж точки Г14 Хэгу отдельно или совместно с 1G3 Хоуси, а для расслабления сгибателей первого-второго пальцев с Г15 Янси. С той же целью седатируются точки ПЦ86 Шисюань, МЦ7 Далин, МЦ8 Лаогун, П10 Юйди, а во время движения стимулируются точки на тыле предплечья и кисти. ТР3 Джунджу совместно с ТР2 Емэнь, 1G5 Янгу совместно с Г15 Янси, ТР5 Вайгуань, ТР6 Джигоу, 1G4 Янчи, 1G3 Хоуси. Для облегчения противопоставления первого пальца кисти стимулируется точка P10 Юйди или тормозится MC8 Лаогун. Супинация предплечья производится из исходного положения лежа с отведенным от туловища на 15-20 градусов плечом, самостоятельно или с помощью методиста, разогнутыми предплечьем и кистью. При преобладании гипертонуса круглого пронатора седатируются точки R5 Джидзе, R6 Кунзуй, C3 Шаохай, а квадратного P7 Летюэ, P9 Тайюань, G1-10 Шоу Саньли, G1-11 Тюйчи, Г1-12 Джоу Ляо, ТР5 Вайгуань. Пронация предплечья обычно затруднений не вызывает и не требует массирования. Сгибание предплечья обычно выполняется легко, нужно только контролировать его чистоту, не допуская патологической синкинезии, отведения плеча и сгибания кисти и пальцев, что достигается фиксацией рукой методиста в области лучезапястного сустава. Значительно сложнее реализация разгибания предплечья из положения супинированной и разогнутой кисти. Для этого до и во время движения седатируют точки P3 Тяньфу, P5 Чидзе, отдельно или совместно с C3 Шаохай, MC3 Тюйдзе, G1-10 Шоу Санли, G1-11 Тюйчи, G1-14 Бинао, G1-15 Тяньюй, или тонизируют TR9 Сэду, TR10 Тяньдзин, TR12 Сяоле, 1G8 Сяохай. Некоторые движения в проксимальных тазобедренном и коленном суставах нижней конечности целесообразно тренировать в разных исходных положениях, лежа на спине или на здоровом боку. Положение лежа на боку уменьшается препятствие движению со стороны силы тяжести и трения, а для его облегчения можно воздействовать на труднодоступные в позе на спине точки. При ежедневных процедурах можно чередовать по дням указанные исходные положения.